Между прочим, с этих песенок все и началось. Кваки пел с утра до вечера, жил себе легко и беззаботно, и, в общем-то, не очень задумывался, а, собственно, какая от него может быть польза. Он и так был собой доволен. Все изменилось в один прекрасный день, когда к ручью пришла сама фея леса. Кваки чуть не лопнул от гордости. Но потом, стоило фее заговорить с лягушонком, как от его самодовольства не осталось следа. Засмущался, засуетился, мол, мы, лягушки, ни на что не годные. Вот, пожалуйста. S-a întâmplat ca niciodată, s-a întâmplat a-i vea da. Acea zi prea fermecată, eu nici când n-o voi uita. Mi-amintesc chiar mândrul soare, se oprise în cer vrăjit, căci la mine, la izvoare, cine credeți că a venit? Zâna, zâna pădurilor! Aua, aua! Minune vie, eu nici când n-o voi uita, căci mi-a fost dat mie, oachi, oachi, oachi, oachi, chiar pe zână s-o pot vedea. Ei, dar pentru ce anume, pentru care dar, îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.